934. Матерь Агни-йоги. Дойти, дойти, любою ценою пусть будет желанием вашим, и пусть не задержит ничто, множество рук тянущихся к вам, чтобы остановить. Но вы идите, зная, что если с ладыкой, не страшны мохнатые руки.